У лиц преклонного возраста кальциферол способствует ускорению развития атеросклероза. Поскольку этот витамин отлагается и накапливается в жировой ткани, то после отмены его неблагоприятные действия прекращаются отнюдь не сразу. Итак, лекарство – обоюдоострое оружие, что уже видно при разборе простейших примеров. В руках опытного врача оно помогает одолеть болезнь, а в руках невежды может усугубить недуг и нанести ущерб здоровью даже самой жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, в 1977 году в США 5% коек общего профиля были заняты больными, леченными по поводу побочного, нежелательного действия лекарств, а расходы по этому лечению превысили 3 миллиарда долларов. Сообщалось, что во Франции в 1956-57 годах от оловосодержащего противоглистного средства стадинона погибло 100 человек, а у 217 развелось тяжелое отравление. Изучение закономерностей основных жизненных процессов ведет к открытию возможности ими управлять и исправлять их расстройства. Немалую роль здесь играют лекарства. Благодаря им побеждены многие недуги. Они помогают бороться с такими болезнями, как туберкулез, малярия и многие другие. Определенные успехи достигнуты в борьбе и с неинфекционными заболеваниями, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, глаукомой, сахарным диабетом, эпилепсией и другими. Имеются все основания ожидать даже в недалеком будущем еще более значительных успехов, но при этом необходимы самые серьезные меры предосторожности при использовании современных, сильнодействующих лекарственных средств. Об этом и пойдет разговор в книге, которую вы только что открыли. Лекарство, пища, яд. Многовековой путь исканий. Древняя мудрость гласит, если посмотреть на мир глазами врача, который ищет лекарство больным, то мы увидим, что живем в мире лекарств. Это в большой мере верно даже в отношении продуктов питания, ведь когда мы заболеваем, врачи предписывают определенную диету. Следовательно, одни продукты в лечебном отношении полезны, другие – нет. Кроме того, многие растения, минералы, особо обработанные вещества животного происхождения, обычно неупотребляемые в пищу, служат сырьем для изготовления медикаментов. Помимо этого, все шире в лечебных целях применяются такие воздействия, как физиотерапевтические процедуры, массаж, облучение, прогревание различными токами, не говоря о психотерапии, музыкотерапии или других разновидностях эстетотерапии. Как тут не вспомнить рассказ Глеба Успенского «Выпрямила». Прогрессивный писатель второй половины XIX века поведал, как исцеляющая на молодого человека, бедного, угнетенного и больного, подействовала Венера Милосская, которую он вдруг узрел в Лувре, сопровождая молодого Борчука, которому был нанят в компаньоны. Сколько же известно сегодня лекарственных средств? Подсчитано, что в наши дни во всем мире производится примерно 300 тысяч препаратов, однако многие из них являются разновидностями какого-то одного основного соединения. Кроме того, часто одно и то же соединение выпускается под различными фирменными наименованиями.